А я, значит, один пешедралом на станцию? — хохотнул Гриневский и яростно почесал темечко. — Не, братва, не прокатит. Я с вами. Если победим, то мне, глядишь, и амнистия будет за спасение платинового запаса Родины. — Маша, — просительно сказал Алексей, — Маша, я же еще не решил. Я вообще никуда не пойду. С одним Макаркой под пулеметы лезть? Ну, положим, не с одним Макаркой. Археолог задумчиво посмотрел на свой вещмешок. Найдутся игрушки для каждой морфушки? А я пойду. Она упрямо тряхнула челкой. Без карты, без карты. И Карташ вдруг захохотал оглушительно на весь лес. «Такого приключения я на свою жопу еще не искал», — простонал он сквозь слезы. «Даже и вообразить себе не мог. Ну и команда спасателей подобралась. ВВшник, КГБшник, дочка хозяина зоны и беглый уголовник с этой же зоны». В общем, можно сказать, что им пока фартило изо всех сил. У Гены псевдоархеолога в вещмешке обнаружилась масса полезных штуковин, начиная от репеллента против комарья и гнуса, походного складного топорика и саморазогревающихся консервов. Поворачиваешь крышечку, в банке что-то шипит по-змеиному и пышущий паром, например, гуляш готов. И заканчивая прибором ночного видения, двумя бесшумными пистолетами 6П9, пятью светошумовыми гранатами «Заря» и даже СВУ-АС в количестве одной штуки снайперским автоматом с дальностью аж до 300 метров, который Карташ прежде видел только на картинках в методичках ДСП. Коньячку не было. «Мы сейчас здесь», — на ходу ткнул Гена в карту покойного Дорофеева. Они двигались цепочкой по дну глубокого песчаного оврага, стены которого были как очередями из крупнокалиберного пулемета и стыканы стрижиными гнездами. «Спасибо, Егорке, толковую карту нарисовал, с указанием вовсе уж непроходимых участков, окольных путей и достопримечательностей вроде скального отрога или исполинского кедра на верхушке сопки для пущей ориентации. А Шаманкина марь, вот она. Нашими темпами дня два пути. — Ну и дальше что? — спросил Алексей, косясь на карту. — Ввяжемся в бой, а там посмотрим. — уверенно сказал Гена. Помолчал и добавил. — Главное, не дать ему вести платину. А уж как сообщить своим, я придумаю. Не боись, если уголки нас не опередят. А вот тут уж на все воля Аллаха. Но не должны. Им еще вертолета ждать. Алексей вздохнул. Искала его деятельная натура, приложение сил, и вот, пожалуйте, нашла. Нет, ему по-прежнему не было страшно, скорее просто интересно, жутко интересно. Однако, господа офицеры, ежели рассуждать здраво, то ничем иным, кроме как глупостью, безрассудством и самоубийством их поход назвать нельзя. Трое мужиков, не считая девки, против вооруженной охраны прииска, против уголовного спецназа, а еще и девку под пули подставляем. Он посмотрел на спутников. Машка, вот же зверь-баба, шла вперед, как заведенная, упрямо прикусив губу и глядя прямо перед собой из-под сведенных бровей. Гриневский же шалопай уркаганский двигался вроде как даже весело, отгонял комаров веточкой и радостно щурился на солнце. Ну да, почуял свободу. Да еще и возможность искупить вину перед обществом опять же.